В общем так, дорогие товарищи, некогда мне здесь на ваши свары смотреть, дело делать надо, если через 2 месяца не будет результата, снова на пару пойдете туда, откуда пришли. Причем оба, вне зависимости от того, кто из вас виноват, вроде бы на первое время притихли, хотя претензии у них еще остались, не воспринимали они меня как руководителя, привыкли, что у них в институте, такие как я в студентах бегали. Пришлось опять кулаками по мебели постукивать. Надо сказать, что естественно через 2 месяца ничего дельного сделано не было, но все же кое-каких успехов достигли. По крайней мере нащупали технологию изготовления микроканальной пластины, а это уже считай больше половины проблемы создания ЭЭП второго поколения. День 30 августа начался с серьезных проблем. Виктор Ильич, только что сообщение вам с авиазавода поступило, нашел меня в цехе начальник охраны, ваша жена арестована, следователь НКВД приглашает вас завтра к себе для беседы. Вот тебе и раз, что там могло такого произойти, что целый следователь НКВД заинтересовался Катериной. Да и не беседа это будет, а самый настоящий допрос, со всеми вытекающими последствиями. Естественно, работу в этот день я игнорировал, оформил пропуск на родственное предприятие и уже через 1,5 часа прибыл в химическую лабораторию при авиазаводе. Однако прояснить ситуацию не удалось, сотрудники, работающие непосредственно с Катей, тоже были удивлены, и только один вскользь сделал предположение, что, мол, арестовали за распространение панических настроений. Черт, неужели Катя наши разговоры по ходу войны с сотрудниками обсуждала? Да не может этого быть, ведь я ее отдельно на эту тему предупреждал. Ладно, делать нечего, надо сходить к начальнику отдела НКВД при заводе, не может быть, чтобы он ничего не знал. А, по жене пришел узнавать, встретил он меня у себя в кабинете, да, угадал, в курсе я, сигнал на твою супругу поступил, распространяет ложные сведения о нашей Красной Армии. И не только на нее, еще с двоими будет следователь разбираться. Вот так сразу, без предупреждения, неужели там действительно было злостное распространение слухов? А ты как думал, вскинулся представитель, это совсем не игрушки, время такое, всякие вредные слухи должны пресекаться самым решительным образом. Да что такого она могла там наговорить? Удивляюсь в ответ, а не знаю я, нахмурился он, сигнал сразу в городское НКВД поступил, минуя нас, это мне уже уполномоченный сказал, когда арест производил, вот сам к следователю попадешь, тогда узнаешь, да уж, ситуация, получается, кто-то, недовольный рассуждениями Катерины, сигнализировал через голову нашего отдела НКВД при заводе, очень интересно, видимо этот кто-то хотел ударить сразу наверняка. Надежды на местный отдел показалось не очень много, могут и на тормозах спустить, а вот город вряд ли без внимания такое оставит. Но опрос сотрудников наверняка провели по горячим следам, продолжаю выискивать крохи информации. Не опрос, а работу с персоналом лаборатории, чтобы никаких слухов не распространялось, возражает начальник отдела. Вроде бы клялись и божились, что ничего такого не было, но черт его знает, сам понимать должен, женский коллектив. У них язык своей жизнью живет. Ну, это он зря. Катя на фоне событий с ее отцом давно разучилась языком трепать. Нет, тут что-то другое. А главное, почему городской НКВД с радостью ухватился за этот донос, а не спустил все эти заботы на местный отдел? Ладно, завтра из беседы со следователем станет понятно. Да, еще надо к ее матери забежать, предупредить. В первый день, конечно, передачи не разрешат передавать, если вообще разрешат. А вот потом все может быть. Вроде бы сейчас лето, в следственном изоляторе холодно быть не должно. Круглов, была фамилия следователя, который вел дело Катерины. Началось как обычно, сначала меня 1,5 часа промариновали в коридоре, и только потом следователь пригласил к себе в кабинет, плохой признак. Не могу сказать, что этот следователь чем-то отличался от большинства других, так как не имел практики общения с представителями НКВД. Но он старательно делал вид, что с грамотой у него серьезные проблемы, писал он протокол медленно, чуть ли не высовывая язык от усердия, и постоянно прочищал перо, на которое липли ворсинки. Это, наверное, от того, что чернильницу долго не промывали. Я сразу раскусил, что это игра на публику, а это могло означать только одно: никаких особых прегрешений на супругу не нашли, а если и нашли, то все это еще на воде вилами писано. Ну ладно, Побудем некоторое время зрителями спектакля одного актера. Где-то через минут 15 внесения в протокол моих персональных данных, он, наконец, соизволил приступить к обсуждению других тем. Как же так, Виктор Ильич, начал он, герой Советского Союза, дважды орденоносец, и вдруг такое. Извините, делаю вид, что смущаюсь вопроса, мне трудно ответить на этот вопрос, не зная, в чем конкретно вы меня обвиняете. А ты считаешь, что ни в чем не виноват? Сразу следует вопрос. Ага, знаем мы такой способ наезда, вот прямо сейчас начну гадать, какие прегрешения за мной водятся. Нет, товарищ, шалишь, чистый я перед страной, не было ничего такого даже в мыслях. Вы знаете, опять изображаю растерянного человека, даже моя фантазия дает сбой. Вроде бы все делал для приближения победы Родины над врагом, и вдруг такие подозрения. Ну а вы все же припомните, следователь снова склоняется над протоколом, многие говорят, что ничего такого они не делали, а когда начинаешь напоминать, вдруг выявляются неприятные обстоятельства. Задумываюсь, кого видит перед собой человек из органов, а видит он перед собой мальчишку, ну и что, что он герой и награжден орденами, все равно попытается сыграть на неопытности, мол, мы все знаем, тебе осталось признаться, или вообще вид наград пацана должен вызывать у него зависть, вроде того, что повезло пацану на фронт попасть и там отличиться, а если бы я сам туда попал, то может быть, и наград было бы больше. Нет, мотаю головой, не приходит в голову ничего такого, и с женой тоже не припомню, чтобы хоть намек на что-то был. Профессия, знаете ли, отпечаток накладывает. Какой отпечаток? Слегка усмехается он. Неужели вы с женой совсем о своей работе не говорите? Вот уж о чем я с ней никогда не говорю, так это о работе. Пожимаю плечами, вдруг где-нибудь по простоте душевной поделится секретами со своими подругами. Тогда о чем же вы с ней можете говорить? Удивляется он. Как о чем? Тоже отвечаю удивлением. Разве мало о чем можно говорить со своей женой? Например, о музыке. Она на пианино играть может, или о живописи, не зря художником на авиамоторном заводе работала, а о своем отце она говорила, щурит он глаза, хм, вот откуда ветер дует, вспомнили кто у нее отец, но не думаю, что это имеет значение, иначе бы сначала ее мать арестовали, скорее всего, это идет довеском, да и не попал ее отец под репрессии, успел вывести свою семью из-под подозрения, хотя факт неприятный, что-то следаку об этом известно, но не думаю, что много, так что с этой стороны ничего такого быть не должно. Нет, не говорила, кривлюсь я, вроде бы несчастный случай с ним приключился, но подробности не спрашивал, зачем лишний раз воспоминаниями душу бередить, а что там такого страшного? Так застрелился он, следователь смотрит на меня с укором, вроде как супруг, а ничего про родственников жены не знаешь. На самом деле, это он так мою реакцию отслеживает. Да, поджимаю губы. Так это как-то связано с ее отцом, пока неизвестно, опускает он голову, и я вижу, что разочарован моей реакцией, и все-таки, даже не представляю, в чем она может быть виновата. Продолжаю рассуждать, может, ошибся кто, напраслину на нее возвел, ну что, вытащит он донос в качестве доказательства, нет, видно, что поморщился, но вытаскивать раньше времени письмо не стал, опытный следак, не выбросил свой козырь, это означает, что планирует разыгрывать в долгую, и это очень плохо, в этом случае следствие может длиться месяцами. Что же такого на Катю написали, и главное кто, хоть бы какую зацепку. Дальше шли разговоры по душам, следак пытался нащупать хоть что-нибудь связанное с этим делом, а я благополучно уходил из расставленных им ловушек. Вот было бы мне действительно 20 лет, наверняка вспылил бы и наговорил ему гадостей, а так помнил, худой мир лучше доброй ссоры, даже со следователем НКВД, ведь они тоже люди и умеют обижаться. В конце допроса попросил встречи со своей супругой, уж слишком неожиданно все произошло. Но, как и предполагал, ничего не получилось, представитель органов только головой покачал, буркнув что-то о моей наивности. Отпустили меня только под вечер, и я быстро рванул на вокзал через Новый Ангарский мост. Первая нитка трамвая в Иркутске появится только в июле 1945 году. Так что ножками, ножками, всего-то 3,5 километра до вокзала, и надо поторапливаться, местный поезд до поселка ждать не будет, потом только с железнодорожной бригадой добраться можно будет, и то уже ночью. А вообще задумался, Неужели мой статус главного конструктора заводского КБ ничего не дает? Надо бы через наше местное НКВД надавить. Вдруг получится. А то тут такие дела творятся, а они не в курсе. Решено, завтра же заявление напишу. Пусть тоже подключаются. На следующий день в кабинет следователя заглянул Ковалев, который в данный момент находился на оперативной работе в НКВД. «Ну что, как с заводскими дела продвигаются?» – спросил он у Круглова. «А», – махнул тот рукой, и при этом скривился, – «не получается ничего. Факты, изложенные в письме, не подтвердились. И на кой черт нас торопили?» – обрадовались, что дело верное. «Ну, всех раскладов там», – при этом оперативник ткнул пальцем вверх. «Мы не знаем, наше дело приказы выполнять, и насколько я понял, письмо здесь только довеском идет, главное заводских раскрутить, да чего там крутить». Круглов в раздражении стал вытирать перо ручки, которое опять забилось ворсинкой. Работники лаборатории в один голос твердят, что ничего такого за ними не водилось, и даже разговоров на интересующую нас тему не велось. «Не знаю, чего от меня ждет начальство, но здесь нарыть ничего не получится». Все они были постоянно на виду. «Так, может, поднажать и признаются», – посоветовал оперативник. «А с поднажать сложности», – тяжело вздохнул следователь. «Муж у одной не просто летчик, он герой, да еще при должности, главный конструктор КБ авиамоторного завода». «Да иди ты», – удивился Ковалев. «При такой должности мужа жена еще и работает». «Угу, работает», – кивнул следователь. «И неплохо работает, числится на хорошем счету». Награждена грамотой от завода, изобретение за ней числится. И что с того? Пожал плечами собеседник. Мало ли у нас здесь заслуженных перебывало, все одно на чем-то зацепить можно. С ней не получится, со стороны мужа можно начать копать. Вот в этом и дело, хмыкнул Круглов. Он по отдельному списку проходит, его только по разрешению Москвы в разработку брать можно. Так что сильно не надавишь. Вообще непонятно, от чего вдруг у начальства к заводским такой интерес. «Слушай, а может быть потому и интерес, что кое-кто по отдельному списку проходит», – задумался Ковалев. «Считаешь, хотят что-нибудь на жену этого летчика найти, чтобы к сотрудничеству склонить? А что, нормальный расклад», – пожал плечами сослуживец, – «муж у нее при должности, надо же за ним как-то присматривать». «Хм, может быть», – пробормотал в задумчивости Круглов, – «тогда действительно становится понятно, почему так начальство возбудилось». Но вряд ли это с ней получится. Не получится с ней, получится с другими, или с тем, кто письмо писал, пожал плечами оперативник, все равно без своих ушей не останемся. А в этом тоже сложности теперь возникнут, поднял глаза на своего сослуживца следователь. Кто-то же должен быть виноват в аресте, а органы не ошибаются. Ты так рьяно не гони, насторожился Ковалев. Согласен, что с мужем этой работницы накладка вышла, но если мы так будем на сигналы реагировать, то никто больше писать нам не станет. А делать-то чего? Если не удастся чего-нибудь значимого на заводских найти, то придется сдавать. В щель был виден только кусочек поля, Андрей терпеливо ждал команды, прикидывая, как выжмет сцепление и включит первую передачу. Почему думал об этом, а не о чем-то другом? Так в этом и есть проблема. Переключение передачи требовало больших усилий. Сначала надо было вывести рычаг в нужное положение, а потом начинать его тянуть с большим усилием, и этого усилия не всегда хватает. Передача подрожит какое-то время и только потом включается. Говорят, при марше столько раз этот рычаг потягаешь, что руки перестают слушаться, сам самокрутку скрутить не сможешь. Вроде бы у поставляемых по ленд-лизу американских Валентинов гораздо коробка передач с синхронизатором, поэтому там легче с переключением передач справиться. Но это уже другое училище. Да и к черту этот Валентин, Шерман гораздо лучше, у него и броня толще, и пушка лучше, правда в экипаже 5 человек, тоже как сельди в бочке. Но водителю скученность по боку, у него места относительно много. Это вон заряжающий и командир танка вдвоем в башне ютятся, как они там размещаются в такой тесноте. А уж когда выстрел, так пороховые газы даже до водителя достают, а им каково. Всех лучше стрелок радист устроился. Ему-то что, настроил рацию и поплевывай себе, а если понадобится стрелять из пулемета, то лупит в белый свет как в копеечку. А все потому, что прицелиться он может только через маленькое отверстие в 20 мм в диаметре, куда там попадешь, только пугать кого. Ага, есть команда, небольшая борьба с коробкой переключения скоростей и тронулись вперед. Вообще в танковом бою много от механика водителя зависит, Тут ведь важно не только двигаться зигзагом, но и правильно место для прохода выбрать. Правда, иногда из-за кустов не разберешь, куда можно, а куда нельзя. Тогда командир сверху пинками рулить начинает. Вот и сейчас придавил левое плечо, значит, надо взять левее. Короткое. Рявкает командир, и танк замирает спустя секунду. Благо, место попалось ровное и можно стать сразу. А вот остановиться надо как можно плавней. От резкого торможения танк еще некоторое время раскачивается, а значит, выстрел будет неточным. После выстрела Андрей без команды резко срывает танк с места. Нужно как можно быстрее поменять местоположение машины. Противник тоже целится, и если остаться на месте, обязательно попадет. Это вбивают в голову водителя в первую очередь. Дальше следует относительно ровный кусочек. Танк идет не сильно раскачиваясь, и командир, воспользовавшись ситуацией, отправляет фугасный заряд в цель сходу. Конечно же, так в цель он не попадет, но психологическое воздействие на противника никто не отменял. Потом путь преградили окопы, хоть они не такие уж и широкие, но выбирать место все равно надо, а то попадешь гусеницей в ячейку и все, застрял. Метров через 300 бросаний машины из стороны в сторону опять следует команда. Короткая. Снова плавно, но быстро Андрей останавливает танк и ждет, когда произойдет выстрел, чтобы быстро рвануть в сторону. И вдруг грохот в танке резко обрывается, поле впереди исчезает и все заливает яркий свет. Все, конец, подбили. Слышит Андрей разочарованный голос командира. Не видел я этой Стук-3, за кустами замаскировалась. И мне не было видно, подал голос заряжающий. Оно и так не рассмотришь, а на ходу в панораму тем более ничего не разглядишь. Ладно, экипажу покинуть тренажер. А как же в реальном бою? Задумался Андрей, выползая через люк механика, водителя. Неужели так же напоримся? Дальше пошел разбор действий экипажа, и как всегда наилучшим оказались действия стрелка радиста. А все потому, что ничего делать ему не пришлось. Ничего, усмехнулся командир, видя как экипаж посмотрел на отличившегося. Завтра у него стрелковая подготовка. Там свою оценку получит, а нам отдыхать. Ага, отдыхать, тяжело вздохнул Андрей, опять зачеты по механике сдавать. А как без этого, пожали в ответ плечами, тяжело в учении, легко в бою. Ну как новые тренажеры, помогают в обучении, поинтересовался начальник Сталинградского танкового училища полковник Сириков у начальника полигона майора Штеменко. Куда, собственно говоря, и определили новый тренажерный комплекс. А вы знаете, Михаил Георгиевич... «Хорошо», – откликнулся тот. «По крайней мере, эти тренажеры дают возможность приобрести опыт, который в наших условиях очень ценен сам по себе. Понятно, что без занятий на полигоне всего этого недостаточно, но в комплексе мы получаем уже подготовленные экипажи». «Так уж и подготовленные», – не поверил полковник. «Учеба всего полгода идет, а ты про подготовленных командиров речи ведешь». «Так то, как смотреть», – пожал плечами Штеменко. «У нас ведь все на теорию налегают, а практику оставляют на действующие войска, а там учить некогда, там воевать надо, поэтому у нас именно практическая подготовка должна стоять в основе». «Ну, нагрузку курсантов по предметам не мы утверждали», – возразил Сириков, – «так что менять ее не имеем права, но если ты так нахваливаешь эти тренажеры, то чуточку времени выкроить можно». «Да не чуточку надо», – поморщился начальник полигона, – «чтобы отдача была». Надо на тренажерах хотя бы по часу в день курсантов тренировать, а у нас вообще на полигонные занятия на курсантов 20 часов отведено. Так один черт на всех у тебя тренажеров не хватит, хмыкнул начальник училища. Только если в Иркутск заказ сделать. Так там, я слышал, в очередь за ними все стоят. Как все, удивился Штеменко. Откуда там все взялись, если мы первые их на испытания получили? Ну, допустим, не первые, а вторые. Первые саратовцы себе установили. А если учесть, что основные заказчики этих тренажеров авиаторы, и делают их в Иркутском авиационном заводе, то сам понимаешь, в ближайшее время мы их вряд ли получим. И все же заявку на них сделать надо, упрямо поджал губы майор, хотя бы еще на 5 штук. Тогда и практическая подготовка курсантов будет на уровне, а то сгорят они в первом же бою. Да уж, кивнул в ответ Сириков, опыт всему голова. Ладно. Напишу я заявку, вдруг да решат выделить еще таких тренажеров. Давай лучше посмотрим, как твои подопечные тренировку на них проходят. Дальше они встали позади тренажера на приступок, который как раз и служил местом размещения инструктора, и принялись наблюдать за действиями экипажа. А ловко он ПЗ-3 срезал, прокричал полковник в ухо Штеменко, иначе из-за имитатора шума тот ничего бы не услышал. «Скоро Стук-3 на пути окажется», — прокричал тот в ответ, «почти все на ней спотыкаются». Сериков кивнул и продолжил наблюдать. А вот и немецкая самоходка притаилась за кустами, наметанный глаз танкиста сразу выхватил цель, но экипаж танка так до последнего и не замечал опасность. Сверкнула вспышка, и зажегся свет, все, танк условно подбит противником. В наступившей тишине в тренажере еще продолжались переговоры экипажа. «А ведь так оно в жизни и бывает», — подумал полковник, «чуть разявишь варежку и все», яркая вспышка и вата в ушах. «Очень интересные тренажеры», — пробормотал он, «в бою все так и происходит». Заявку на тренажеры Сериков написал в тот же день, но одной ей не удовлетворился, а принялся методично осаждать управление бронетанковыми и механизированными войсками. Он прекрасно понимал, что если тренажерами занимается НКАП, то снабжать ими танковые училища они будут по остаточному принципу, а тогда ждать их придется очень долго. В конечном итоге, то ли его усилия принесли свои плоды, то ли где-то действительно осознали пользу от тренажеров, но 5 иркутских учебных механизмов через месяц училище получило. «Ух ты!» – радовался Штеменко. «Теперь мы всех сможем на этих тренажерах тренировать. Пусть тогда кто-нибудь скажет, что от нас выходят недостаточно подготовленные командиры экипажей. Вот тебе и карты в руки», – улыбался в ответ начальник училища. «Но учти, теперь с них и спрос другой будет». «Ай пусть», – соглашался с ним начальник полигона. «Пусть только попробуют после такой подготовки плохо воевать. Кстати», — спохватился полковник, «помнишь, как все у тебя на замаскированный Стук-3 срезались? Надо бы художника найти, да дать ему задание, чтобы также замаскированную технику изобразил в разных условиях. Пусть курсанты глаз тренируют, смотришь и не будут ошибаться». «Зачем нам для этого художник нужен?» — удивился майор. «Для этого есть занятия по маскировке и обнаружению. Вот пусть там и тренируются». «Да как ты не понимаешь», — насупился Сериков, «на картинках можно разные ситуации с маскировкой нарисовать, а занятия едва ли пару раз проведешь. А где им еще глаз тренировать? Только если так», — скривился Штеменко. Непонятно, что явилось причиной резкого снижения потерь Красной Армии в танках со второй половины 1943 года. Кое-кто утверждал, что все это произошло из-за того, что резко изменилось соотношение сил в танковых войсках, и вооруженные силы СССР получили количественное преимущество. Кто-то доказывал, что количество танков тут ни при чем, а смотреть надо, прежде всего, на качественное изменение техники, мол, благодаря работе конструкторских коллективов, бронетанковые войска получили новую современную технику, а руководство училищ настаивало на том, что все это произошло, потому, что они стали выпускать более подготовленных курсантов. Но мне кажется, что к этому привела вся совокупность этих фактов. Более того, немецкая армия теряла опытных танкистов и артиллеристов, а советская наоборот приобретала, и этот разрыв со временем только увеличивался. Вот это да, оказывается, Т-10 уже 4 десятка сделали, и в тылу у немцев стали твориться странные дела. Это уже Левин со мной поделился информацией. Все дело в том, что раньше для нашей авиации немецкие тылы были недоступны. Только ночные налеты можно было устраивать, да и то не всегда. Появились у Люфтваффе ночные истребители. А тут эскадрилья 10-х пешек забиралась на высоту 8 километров и на скорости около 700 километров в час летела к цели. В принципе, немцы на такую высоту доставали, но вот догнать уже не получалось. Так что на цель нашим эскадрильям выходить ничего не мешало, правда. Бомбардировку вели с большой высоты, но для стратегов это было не так важно, все одно бомбили по площадям. Ну а когда сброс бомб уже был произведен, бомбардировщики уходили еще выше и вообще становились недосягаемы для истребительной авиации противника. «Представляешь, что творится?» – радовался Израиль Соломонович. «Это же мы до любой цели на территории Германии можем дотянуться». «Ну, на это я бы не рассчитывал», – высказываю свое скептическое отношение к прозвучавшей новости. В следующем году немцы поставят на поток свои турбореактивные истребители Ми-262, и нам опять придется вспомнить о ночных бомбардировках. Турбореактивные истребители, так они должны в 44-м появиться, в НКАП об этом знают. Директор авиационного завода сначала смотрит на меня с интересом, а потом в его глазах появляется понимание. «А, так это поэтому к вам на завод из Москвы конструкторы приезжали?» «Ну да». Турбовинтовые двигатели и турбореактивные в своей основе имеют одинаковую конструкцию. Вот именно, Киваю в ответ. Интересно, каких скоростей с помощью этих двигателей достигнет авиация? Теоретически с помощью турбореактивных двигателей можно достичь 3000 км в час. Пожимаю плечами, ну а на практике можно и еще исхитриться. Вот только нужно ли это, ведь на таких скоростях летчик просто не будет успевать среагировать. На первые роли выйдут не скорость и маневренность, а системы вооружения. Ну это еще не скоро, хмыкнул Левин, нам скорости еще лет 20 осваивать. Вот видите, вы и сами все знаете, так предсказать нетрудно, и так видно, как дальше развитие пойдет. Кивает он и тут же рукой показывает на ту часть сборочного цеха, которую освободили от истребителей. Видишь, два стапеля для П-10 ставим. Ай точно, цех не просто так от части собираемых истребителей освободили, на освободившихся площадях сборочного цеха уже стояли две конструкции, на которых и будут собирать корпуса новых бомбардировщиков. Это что, к концу года парочку уже соберете, если поставщики не подведут, улыбается директор, надеюсь, с двигателями проблем не будет, а когда они были, мрачно смотрю на него, разве на две машины двигателей не найдем, к сроку не только штучно будет, серию запустим, или вам раньше надо, нет, раньше не надо, вскидывает руки Израиль Соломонович, а то станут сроки до выпуска сокращать, вместе с ним прошлись к стапелям, посмотрели, как продвигаются работы и отметили, что все идет как планировалось. Что там с женой у тебя? Наконец не выдерживает Левин моего мрачного настроения. Да черт его знает, машу я рукой, уж полмесяца прошло, а мне так и неизвестно, в чем ее обвиняют. Такое впечатление, что с арестом поторопились, а теперь пытаются хоть что-то из пальца высосать. Боюсь, как бы к ней особые методы допроса не применили. Так вроде сейчас не 39-й год, насторожился Израиль Соломонович. Да, не 39-й, соглашаюсь с ним, но что-то с этим арестом непонятное происходит. Время военное, не должны долго дознание производить, а тут тянут чего-то. ХМ, действительно непонятно, задумался директор, завтра позвоню в НКВД, поинтересуюсь судьбой наших работниц, вроде как ущерб производству, ведь они самых хороших специалистов арестовали. Был бы вам благодарен, киваю в ответ, не представляю, как конкретно будет вести разговор Левин с начальством из НКВД, но думаю, все это бесполезно. Мне кажется, гораздо больше пользы будет от нашего местного отдела НКВД, если от директора могут и отмахнуться, то от своих сослуживцев это будет сделать сложнее. Кстати, один запрос от них уже поступил, получили отписку, что ведется следствие, скоро будет второй запрос, и тут уже следователю придется хоть как-то объясняться, а время идет, не знаю, как там Катя себя чувствует, но думаю, ей приходится несладко. На днях обратился в партком завода, думал помогут, хотя бы запрос пошлют. Но нет, председатель парткома решил, что вмешиваться не вправе. Пока следствие идет, мы делать запросы не будем, сказал он мне. Ну, да, был бы я в партии, тогда бы обязательно запрос сделали для того, чтобы разобрать этот случай на партийном собрании. Нет уж, пока не надо нам такого счастья. Так и ходил я эти дни как в воду опущенный, всю работу забросил, что-то там делается в КБ и в экспериментальном цехе, но что конкретно не слежу. Да и зреет что-то в руководстве завода, директор подозрительно в мою сторону косится, наверное, скоро будут выводы делать. Это у нас умеют, хлебом не корми. Ай пусть, может быть тогда насчет Катерины дело с мертвой точки сдвинется, ведь для того, чтобы вынести вопрос на обсуждение, нужно прояснить ситуацию с женой. А для этого надо сделать запрос в следственные органы. ХМ, однако недооценил я наш партком, они решили без запросов обойтись. Ну-ну, флаг в руки. В общем-то, рассказывать про заседание парткома особо нечего, зачитали, осудили, написали ходатайство о снятии с должности по причине политической незрелости. Все как в советских фильмах 60-х годов, теперь ждут ответа из наркомата, так как только там могут снимать и назначать главных конструкторов. Посмотрим, что они ответят. А пока потихоньку стал выбираться из депрессии и вновь обратил внимание на экспериментальный цех, ибо в других цехах мое появление теперь не приветствовалось. Ладно, раз такое дело, снова займемся усовершенствованием технологии производства турбинных лопаток. Во-первых, надо полностью автоматизировать процесс их литья, а то расход гелия получается заоблачный, надо бы перейти на аргон. но для этого потребуется целое производство городить. Во-вторых, надо продолжить эксперименты с жаропрочными сталями, ибо то, что используется сегодня, далеко не лучшие для двигателей. Ну и в-третьих, пора подбирать жаропрочные покрытия, без них в будущем мощность двигателей не поднять. Кстати, жаропрочные покрытия – это вопрос не ближайшего будущего, так что с этим можно не торопиться, но и затягивать тоже не стоит. Там сложные технические проблемы надо решать, одно только создание промышленного электронно-лучевого оборудования чего стоит. Так что, работы еще много. Глава 6. Тегеран. 27 сентября подполковник ГБ Хайлов Николай Степанович был назначен временно исполняющим обязанности начальника УНКП по Иркутской области, так как предыдущий руководитель полковник Гавриш был срочно направлен на Украину. Кого как не его было назначать на эту должность, ведь он занимал должность замначальника УНКП по железнодорожному транспорту, так что выбор был очевиден. Так-то все понятно, надо налаживать работу на освобожденных территориях, но делать это в такой спешке все же не стоило, тем более срывать руководителя УНКП по Иркутской области. А ведь работы хватало и здесь. Во время войны в Иркутске участились хищения с предприятий, торговых точек и складов. Частенько случались разбои и грабежи, участились кражи личного имущества. Не всегда все ладилось с раскрываемостью, следственная работа тормозилась нехваткой кадрового состава. Многие преступления долгое время оставались нераскрытыми. Однако более-менее сносный правопорядок в городе удавалось обеспечить. Немало проблем доставляли дезертиры и уклонисты от военной службы, несмотря на патриотический подъем. Такие тоже были, страх за свою жизнь перевешивал даже самое суровое наказание в случае их поимки, за дезертирство полагался расстрел, но они, тем не менее, шли на такой отчаянный поступок. Да, смотрел он на список дел, находящихся в производстве, тут надо либо как-то ускорять работу следователей, либо отказываться от части дел, которые проходят по мелким статьям. Вот, к примеру, утеря имущества заведующим хозяйством Дома культуры, 12 штор, общая стоимость 2400 рублей. С одной стороны, халатности за это следует наказать, но с другой, шторам этим уже 18 лет, да и ткань, которая шла на их изготовление, такая, что использовать на личные нужды не получится. Понятно, что сняли и положили куда подальше, чтобы потом списать, да забыли со временем, а может и списали, да документы затерялись, а тут наткнулись на их отсутствие при инвентаризации. Или вот еще, пастух не уследил за стадом, и пара буренок наелась какой-то там ядовитой травы, классический случай. Конечно, пастуха наказать надо, чтобы следил лучше, но дело-то явно не уголовное, и следователей на него отвлекать не следует, а то сидит несчастный, суда ждет. Нет, надо срочно переводить эти дела в административные, а за городом оставить только те, которые действительно относятся к уголовным. И тут глаз Николая Степановича цепляется за дело о распространении панических слухов. Что-то он об этом начал вспоминать, где-то с месяц назад, с авиационного завода поступил сигнал о том, что три работницы этого завода распространяют ложные сведения, утверждая, что Красная Армия не в состоянии победить врага. Тогда предыдущего руководителя возмутил тот факт, что к распространению слухов причастны работники завода, на котором должна была коваться победа Красной Армии. Возмущение было столь велико, что он в раздражении отдал команду этих женщин срочно арестовать и примерно наказать, чтобы другим неповадно было. Причем все это минуя заводской отдел НКВД, как он тогда сказал. Нечего тут рассусоливать, не надо в таких случаях мягкость проявлять. Но вот прошло уже около месяца, а дело так и не продвинулось. В чем причина? Надо узнать, почему тянут с работницами завода. Задался он вопросом, готовясь к вечернему заседанию, следователь нерадивый попался или там еще какие обстоятельства нашлись. Заседание сразу пошло как-то вяло, без огонька. Так-то следователей можно понять, над ними план по раскрываемости дамокловым мечем висит. Вот они и берутся за те дела, над которыми сильно корпеть не надо, а те, что посложнее, откладывают на потом. Оттого и раскрываемость по сложным делам страдает. В общем так, наконец сдался подполковник после переливания из пустого в порожнее, мелкие дела переквалифицировать в административные правонарушения, список мне, я подпишу. И кто ведет дело о распространении панических слухов на Иркутском авиационном заводе? Я, поднял руку Круглов. Почему дело до сих пор не передано в суд? С уликами беда, потупился следователь, круговая порука на заводе. Как это? «Круговая порука», — удивился Хайлов и тут же повысил голос. «Какая может быть круговая порука, если сигнал поступил? Или вы никого не опрашивали?» «Почему не опрашивали?» — нахохлился Круглов. «Допрошено 14 работниц, которые работали с подозреваемыми, но все отрицают сам факт обсуждения этой темы. Ерунда какая-то». Полковник подозрительно смотрел на следователя и не мог взять в толк, как такое могло быть. «Так если факты не подтвердились, почему дополнительно не опросили доносителя, не провели очные ставки?» «Доноситель выбыл на новое место работы», — скривился следователь. «В настоящее время устанавливается место его пребывания. Черт знает, что творится», — возмутился подполковник. «А если это место пребывания будет полгода устанавливаться, они будут эти полгода в следственном изоляторе сидеть?» В ответ только недоуменное пожимание плечами. «Готовьте постановление на прекращение дела за недостаточностью улик. Я подпишу», — распорядился Николай Степанович. «И вообще дела подобные этому прекратить. У нас и так многие в изолятор мечтают попасть. А что, хоть и не сытно, но кормит и крыша над головой. Тут есть проблемы». «Товарищ подполковник государственной безопасности», — подал голос начальник следственного отдела, «нам негласно запрещено применять формулировку за недостаточностью улик. В этом случае получается, что следователи недоработали». Сначала Хайлов не понял, зачем это ему сказали. Конечно же, это недоработка следователей, но спустя пару секунд дошло, что следователи тут ни при чем, ведь арест производился с нарушением процессуальных норм по устному приказу руководителя. Но тут нашла коса на камень, по устному приказу предыдущего руководителя, вот и пусть это и останется на его совести. Выпустили Катю 29 сентября, как я осторожно шутил по этому поводу, два отпуска отсидела. Не знаю что, в конце концов, явилось тем камешком, который перевесил чашу весов. Но у следователя не нашлось оснований ее дальше держать под арестом. Все мои страхи относительно того, что в НКВД на нее будет осуществляться психологическое и физическое воздействие, оказались действительно страхами. «Нормально там было», — рассказывала она о своем пребывании в следственном изоляторе, «только народу много, в камеру десяток запихнули. Жарко, конечно, и вонь от отхожего места, а так никаких ужасов больше не было. В основном по воровству сидят. Я так поняла, что воровали от безысходности, на воле-то, в городе, сильно голодно, а там хоть как-то кормит. Истории про житие-бытие наслушалась, на всю оставшуюся жизнь хватит, даже порой удивляешься, как так люди жить могут. Предлагали стать внештатным сотрудником, спрашиваю ее, а как же, усмехается Катерина, все как ты когда-то рассказывал, сначала попытались прижать. Потом обещали все обвинения аннулировать, если подпишу некий документ о сотрудничестве. Понятно, следователь действовал по классической схеме, а значит, это инициатива местных кадров, можно сильно не беспокоиться. Ничего следователь в конечном итоге в секрете держать не стал, так что имя виновницы стало вскоре известно. Вот только привлечь ее за клевету не представляется возможным. Выехала она на воссоединение с семьей, и где она сегодня, определить очень сложно. Для нас так и остались неизвестны причины, по которым она выдала свои фантазии за действительность. А мне пришлось задуматься, хорошо, что хорошо заканчивается, в данном случае арест какой-то опереточный получился, обычно следователи свою жертву просто так не отпускают. Все дело в том, что ошибки никто признавать не любит, а значит, мурыжат, за редким исключением, до признания, а если и отпускают, то дамоклов меч над жертвой продолжает висеть до конца жизни. Кстати, времени на то, чтобы прийти в себя, бывшим узникам не положено. На следующий день Катерина должна явиться на работу, иначе прогул, сидение в изоляторе в данном случае приравнивается к отпуску за свой счет, так что завтра для нее продолжатся трудовые будни. Меня такое отношение к людям коробило, ведь изолятор совсем не курорт, человеку после того, как его выпустили в себя, прийти надо, в баню сходить, постираться. Но сейчас отношение другое, раз не сидишь, значит должен работать. Оповещать на заводе об освобождении жены не стал, вроде как дело прекращено и хрен с ним, а кому надо и так узнают. И тем удивительнее было, что вечером 1 октября меня вдруг вызвали к директору. Честно говоря, шел к нему, думая, что будет продолжение по поводу выводов о политической незрелости, наверняка партком потребует продолжения банкета, но ошибся. Казанцев был один и вполне дружелюбно кивнул на стул, приглашая присесть. Хм, интересно, с чего бы это? Сегодня по телефону разговаривал с Хруновым. Начал он интересуется, как скоро мы выйдем на плановые показатели по выпуску турбовинтовых двигателей. Так вроде все идет по плану, отвечаю я, не понимая, куда он клонит. Странный вопрос начальнику КБ, его надо было адресовать главному инженеру. И при чем здесь Хрунов? Ведь он отвечает за перспективные разработки и заводской план его касается постольку-поскольку. Это понятно, что по плану, кивает Казанцев, но в наркомате ходит мнение, что свои обязательства завод провалит. Да вроде не должны, пожимаю плечами, если только нам присадки не поставит, особенно никель и хром, но вроде не так уж много нам и надо, чтобы держать на голодном пайке. Нет, не вижу особых проблем. Ой, темнит чего-то директор. Ты вот что, Виктор, начинает говорить Казанцев, после некоторой паузы, на партком зла не держи, за то, что они письмо в наркомат написали, за дело болели, думали, как лучше для страны сделать. Ах, вон оно что, получается, заступились за меня в НКАП. Очень интересно, а что ж тогда только после того, как Катерину освободили? Или об этом там еще неизвестно? Да нет, наркому наплевать на иркутские игры, не тот размах. Скорее всего, письмо из Иркутска просто вызвало недоумение в наркомате. Вот Хрунов и позвонил директору, чтобы ерундой не маялись. Наверное, разговор шел в таком ключе, мол, вы тут предложили снять Шибалина с должности, а есть кем его заменить, не придумали еще, так какого хрена вы тогда выпендриваетесь? Что касается партийного комитета завода, то зла держать я на него, конечно, не буду, себе дороже, я вообще стараюсь ни с кем не конфликтовать, конфликт это почти всегда во вред делу, но, честно говоря, такого секретаря партийной организации надо бы снять. Он ведь даже разбираться не захотел, испугался, а значит, с другими поступит точно так же, как и со мной. Хорошо, что у меня такая мощная защита, как НКАП, а у других ее нет. Ладно, здесь я все равно повлиять не могу, так чего тогда у дела грызть? Но если вдруг мое мнение спросит, то молчать не стану. С этого дня работа сразу вошла в прежнее русло, и экспериментальный цех снова стал выдавать на гора улучшенные технологии, которые должны были сократить трудоемкость производства двигателей. Кстати, особо это касалось линий по производству лопаток, да и с запуском в производство турбостартера тоже надо бы разобраться, а то уже пришли нарекания на пусковой двигатель, недостаточно у него мощности, успевает перегреться во время запуска. Последнее непонятно, по расчетам у него времени вдвое больше до перегрева на запуске, наверное, что-то связано с регулировками подачи топлива. Фред, какое решение принято по русским моторам? Спросил Джордж Микон у своего сослуживца. Они уже начали ставить их на свои серийные бомбардировщики. Не знаю, Джордж, пожал тот плечами, двигатели еще весной оперативно отправили в Боинг, чтобы там провели их испытания, и на этом все. Вроде бы слышал, что интерес к этим моторам проявил Pratt & Whitney. Вообще-то речь должна была вестись о закупке партии русских турбовинтовых моторов большой мощности, скривился Джордж, которые предназначались для оснащения наших бомбардировщиков. В этом случае они должны были получить большую скорость и высоту полета, не говоря уже о бомбовой нагрузке. А Pratt & Whitney моторостроители, у них свой интерес. Ты же прекрасно знаешь ребят из правительства, вздохнул Фред. Русские моторы, конечно, великолепны, но точно такие же разрабатывает Rolls-Royce. Вот они и склоняются к закупке этих моторов у чопорных островитян. Это точно? Проявил недоверчивость Микон. Насколько мне известно, разработки Rolls-Royce базируются на двигателе венгра Джорджа Яндрассика, и мощность у них не дотягивает до 1000 сил. В любом случае, рабочих двигателей у Rolls-Royce в настоящее время еще нет, а у русских он уже в работе. Джордж, ну что ты от меня хочешь? Развел руки сослуживец. В правительстве считают, что с моторами русских надо подождать, в крайнем случае взять их идею за основу и выпустить собственные моторы. Дьявол, надо идти к послу Гарриману, сделал выводы Джордж. Зачем? Удивился Фред. Он прилетел в Союз всего неделю назад, неужели ты думаешь, он успеет вникнуть во все тонкости? И все же надо попробовать, уперся Микон. Русские 50-е с новыми моторами могут летать быстрее немецких истребителей и максимальную бомбовую нагрузку имеют в пределах 6 тонн. И это только с двумя моторами. Ну, если так, то пробуй, махнул рукой сослуживец, Надеюсь, он не спустит на тебя всех собак. Аудиенции Уильяма Аверелла Гарримана, недавно назначенного послом США в СССР, Джордж Микон удостоился буквально на следующий день. Вообще-то делами ленд-лиза Гарриман занимался с самого начала, но в 42-м и 43-м годах возник небольшой перерыв, поэтому его интересовало все, особенно то, чем может расплатиться СССР за поставки вооружений. Не секрет, что пока поставки по ленд-лизу не оплачивались Советским Союзом, и это вызывало недовольство промышленных кругов США, и в этом плане встреча с одним из тех, кто на протяжении года согласовывал поставки военной техники, была очень желательна. Да я слышал о мощных двигателях, которые в СССР устанавливают на бомбардировщики, кивнул посол, но насколько мне известно, их производство началось только в этом году, а СССР не та страна, где все новые обходятся без проблем. В том-то все и дело, возразил на это Джордж. Видимо, конструкция двигателя оказалась настолько проста, что аварийность, связанная с ними, получилась незначительной. Конечно, все, что связано с новыми русскими самолетами, засекречено, но стало известно, что принято решение о производстве их на трех авиастроительных заводах. Согласитесь, что наращивать выпуск самолетов, у которых не изжиты недостатки, непозволительная роскошь для Советского Союза. Возможно, ты прав, Джордж, задумался Гарриман. Но спустя минуту раздумий возразил: «Все же не думаю, что дело только в простой конструкции двигателя, было бы так, то в Германии и в Англии уже давно бы производили эти двигатели. А судя по тому, что их еще не запустили в серийное производство, там есть определенные трудности». «Об этом и идет речь», — согласился Микман. «В Советском Союзе выпуск этих двигателей налажен, значит, основные проблемы решены. Мы планировали ставить серийные русские двигатели на П-17, тогда бомбардировщик сможет брать полную бомбовую нагрузку и заходить на цель на максимальной высоте. А тут вдруг решили подождать. Чего ждать? Когда будут гибнуть наши парни? Ага, в таком случае становится понятно», — вдруг обрадовался посол. «Видишь ли, Джордж, сейчас Боинг готовится к выпуску нового бомбардировщика, Б-29 «Суперкрепость». Под него моторостроители Pratt & Whitney берут заказ на двигатели R3350-23 мощностью 2200 сил, и есть планы в будущем производить моторы мощностью 3500 сил. В этих условиях нет смысла ставить русские двигатели на П-17, лучше их сразу примерить на «Суперкрепость». Оттого, видимо, и решили не торопиться с закупкой двигателей из Советского Союза. Но ведь эти двигатели достанутся нам практически даром, в счет поставок по ленд-лизу, не сдавался Джордж. На эти слова Гарриман только вздохнул. Он не мог объяснить молодому капитану всю кухню военного бизнеса, ведь руководству корпорации нет дела до того, приходит что-то со стороны бесплатно или покупается за деньги, все равно это упущенная выгода. Следовательно, они нажмут на все рычаги, чтобы этой поставки не случилось. И вероятность этого в данном случае очень велика, и наверняка на моторостроительных заводах корпорации сейчас бешеными темпами ведется работа по копированию двигателя русских. Тем более, что подобный турбореактивный двигатель сегодня разрабатывается и в Англии. Еще в марте 1943 года Глостер Метеор поднялся в воздух. Относительно турбовинтового двигателя тоже были наработки, правда, он разрабатывался по заказу военно-морских сил Великобритании, но приспособить его для бомбардировщиков не представляет сложности. В любом случае решение правительства подождать можно считать весьма взвешенным и прагматичным. Кстати, подумал посол, если у русских есть такой самолет, то почему бы не отправить его в Соединенные Штаты на исследование, когда военные воочию увидят такую технику, может, у них что-нибудь сдвинется в голове. Но это потом. А сейчас надо согласовать вопросы по трехсторонней встрече глав участников антигитлеровской коалиции, и до сих пор не согласовано место проведения будущей конференции. Пока по предложению Черчилля рассматриваются варианты проведения конференции в Каире, где ранее прошла межсоюзническая конференция с участием Чан Кайши, также были предложены Стамбул или Багдад. Вот только русских эти города никак не устраивали, так как в этом случае у них возникали проблемы с приездом Сталина, поэтому они настаивали на Тегеране. В принципе, встреча в Иране устроила бы всех, так как он контролировался советскими и британскими войсками, но требовалось еще согласовать много вопросов. Как будет проходить конференция, Гарриман уже себе представлял: Сталин будет настаивать на скорейшем открытии второго фронта, Черчилль же наоборот будет ссылаться, на то, что Великобритания не готова к высадке в Европе и предложит вариант высадки на Балканах, где планирует начать военные действия с участием Турции. Конечно же, это никак не может устраивать Советский Союз, и наверняка Сталин найдет аргументы. Вот только как бы Черчилль не перехитрил сам себя, в этом году русские доказали, что окончательно оправились от поражений в 1941 году и готовы добыть победу без помощи антигитлеровской коалиции. А тогда может произойти катастрофа, вся Европа окажется в зоне влияния Советского Союза. Вряд ли Сталин захочет делиться победой со своими партнерами. А ведь в планах президента Рузвельта СССР был нужен США как стратегический партнер в войне с Японией, но рассчитывать на это, не приняв участие в разгроме фашистской Германии, не приходилось. Так что надо внимательно присмотреться к действию Красной Армии на Южном фронте. Вполне возможно, что зимой 44-го года они войдут в Румынию, поэтому медлить с высадкой в Европе тоже не следует. Да, еще стоит поработать над планом расчленения Германии на 5 автономных государственных образований и установкой международного контроля за важнейшими германскими промышленными районами. Понятно, что этот контроль в конечном итоге будут осуществлять США и Великобритания. Главное поднять этот вопрос сейчас, пока Сталин готов согласиться на многое. Ох ты ж, 10 ноября Совинформбюро взорвалось сообщениями о наступлении Красной Армии в районе города Порхов. Причем наступление велось сразу в двух направлениях на Псков и остров. Из этого сразу становится ясен стратегический план командования – выйти на Ригу и организовать котел северо-западной группе немецких войск. Однако в размахе нашему генштабу не откажешь. Видимо, его так вдохновили успехи на Южном фронте. Вот только неудачное время выбрали для наступления, осенняя распутица, будь она неладна, туго придется нашим войскам. Но если удастся взять Ригу, в котле окажется 100-тысячная группа немецких войск. И да, после этого наступит очередь финнов, пора Красной Армии браться за них и выводить их из войны. А у нас на заводе наметился прогресс, начат серийный выпуск турбовинтовых моторов, и, к сожалению, не смог найти аргументы не отмечать это событие с флагами и торжественным собранием. Очень не люблю я такие моменты. На самом деле проблем на производстве еще море, а тут все уже на лаврах почивают и очень удивляются, что находятся недовольные. А причин для недовольства хватает. Вроде бы технологию изготовления турбинных колес отработали и даже первую партию без брака выдали, а вот поди ж, следующую запороли. Причем обнаружилось это только на сборке. Куда, спрашивается, контроль смотрел? Осмотрел он на победные реляции, расслабился под сладкие речи об успехах под руководством нашего великого вождя. Тем сильнее оказался шок, и как водится, сразу начали искать виновных, что в военное время было чревато долгими годами отсидки тех, кого таковыми назначит. Именно назначит, так как в таких случаях истинные причины брака были не важны, главное отчитаться. И как всегда нашлись те, кто захотел этот брак скрыть, мол, нечего на сборке деликатность проявлять, просто надо больше усилий приложить и загнать лопатки в пазы с помощью прессового оборудования. Вот уж чего я позволить никак не мог. Один раз позволишь, потом так и будут брак гнать, а брак чреват отдаленными последствиями. А вообще быстрое расследование этого случая опять уперлось в недостаточную квалификацию как инженерного, так и рабочего персонала. Налицо была попытка улучшить техпроцесс в сторону снижения трудозатрат. Пришлось долго объяснять нашим изобретателям-рационализаторам, что режимы обработки не с потолка взяты, они результат долгих экспериментов. Кстати говоря, эту партию колес потом удалось спасти, правда пришлось делать для этого специальный инструмент, так что попытка экономии обернулась дополнительными трудозатратами. Этот случай немного накалил мои отношения с партийной организацией, что в общем-то было предсказуемо, ведь они требовали крови, а я уперся и доказывал, что брак явился результатом бездумного отношения к рационализаторству. Здесь сложилось много факторов, пытался я донести до секретаря партийной организации завода, и класс точности на пределе станочного оборудования и новые материалы, которые требуют соблюдения режимов обработки, и недостаточная квалификация работников. Люди хотели сделать как лучше, но не получилось. Наказать их за это стоит, но не доводить это дело до суда. Простота хуже воровства, возразили мне в ответ. И что теперь, дадут им срок, а кого на их место поставим? Продолжал я взывать к разуму партийцев. Другим неповадно будет. Тьфу, уперлись и ни в какую. Может быть, напомнить ему недавнюю историю с моей опалой, там ведь тоже его простота проявилась. Закончилось тем, что пригрозил рекомендовать директору на место проштрафившихся работников поставить весь партийный актив, вроде как на ответственную работу, и требовать с них работу без дураков. Подействовало одно дело, когда других судишь, и совсем другое, когда их шкуру на себя примеряешь. И это только в одном месте, а ведь еще узким местом был редуктор на винтовую группу. Сколько с ним намучились, не описать. Хорошо, что вычислитель под боком, сумели мы и эту высоту взять. Вот она, у меня на столе лежит первая микроканальная пластина для ЭП. Именно она станет основой приборов ночного наблюдения в СССР. Вернее, эта пластина уже вторая. Первая такая собрана в колбу, где в качестве материала для фотокатода используется арсенид галлия. Кстати, намучился с галлием, не так уж и много его в СССР, в будущем придется где-то закупать. Сам прибор получился достаточно компактный, а вот преобразователь напряжения на 20 кВ, бандура получилась здоровая, да еще аккумулятор веса добавили. Пришлось собирать все в ранец, иначе никак. В общем, прибор пока не для снайперов получился, его можно только в технике применять, в танках там, в самолетах, может даже в прицелы пушек. Но лиха беда начала, уже есть наметки, как сделать компактный преобразователь напряжения, но этим я уже заниматься не буду, все это перейдет в ведомство Лаврентия Павловича Берии. Сейчас эти два специалиста засели за оформление документации, пишут, писатели, и все заслуги моего вычислителя выдают за свои гениальные мысли. Ну и пусть выдают, разве не за этим они мне были нужны, а так хороший прибор получился, на уровне нулевых 21 века, и чувствительность на порядок лучше, и от засветок избавились, и качество картинки замечательное, не то, что в ЭПах первого поколения. Сначала-то люди не поняли, зачем их прислали на производство, почему-то решили, что их за прошлые заслуги из ГУЛАГа вытащили, и они вдруг снова попали в институт, где на гора надо выдавать научные статьи и готовиться к защите диссертации. Но нет, шалишь, здесь не институт, плевать на какую-то их научную деятельность, надо практические результаты выдавать. И честно говоря, за эти 4 месяца они достали меня своей простотой, претензий на каждом шагу, то не так, это не эдак, и вообще условий никаких, так что пришлось опять кулаком стучать, даже карцером грозить, хотя где его на заводе взять, но, так или иначе, мозги им на первое время вправил, дальше будут в шарашки вправлять, куда их определят по случаю. Сейчас они чувствуют, что дело подходит к концу, радуются, скоро избавиться от диктата тупого вояки, это меня, если кто не понял, вот пусть и почувствуют разницу, здесь и там. И ведь не скажешь, что они страдают за свои либеральные взгляды, вовсе нет, послушать их на бытовом уровне, так волосы дыбом встают от рассуждения о классовой ненависти. Вообще удивительно, как при таких завихрениях в мозгах научных кадров у нас вообще кто-то в институтах выжил. Отношение к старым специалистам явно враждебное, наверняка не одну кляузу в органы написали. Ну и мне тоже приходится писаниной заниматься, доказывать, что не было ни целевого расходования средств, а было изготовление прибора для наблюдения за тепловым режимом двигателя, крайне необходимого для дальнейшей работы. А как же, ведь наверняка возникнет вопрос, кто и зачем финансировал суперсекретную разработку прибора, и откуда на это взялись средства. Ничего, пускай себе, а мне дальше надо о промышленном рентгеновском спектрометре думать, ибо без этого прибора при проверке состава сваренных у нас жаропрочных сталей как без рук, и ультразвуковую дефектоскопию тоже, да мало ли чего требуется. Еще не раз придется искать научные кадры по злачным местам, на институты тут надежды мало, ведь с научных работ могут быть результаты, а могут и не быть, а производство просто так, за здорово живешь, финансировать их не может. Нет уж, пусть лучше здесь при лаборатории будут, тут есть кому подсказать и по какому пути направить. Черт, а ведь в будущем еще надо будет установку вакуумного напыления делать, там тоже придется где-то научников брать. Хотя если такие же друзья попадутся, то лучше сразу повеситься. Устроит опять свару, и ничего с ними не сделаешь, только опять в лагерь отсылать, на перевоспитание. Сталин просто хлопнул по столу рукой и сказал своей делегации: «Нам здесь больше делать нечего, у нас слишком много дел на фронте». На этот раз подобный демарш не был хитростью генсека, чтобы склонить союзников к открытию второго фронта. Успехи Красной армии, особенно последнего наступления на северо-западе, прямо указывали на то, что Советский Союз в состоянии в одиночку справиться с фашистской Германией. В аккурат 28 ноября, в день открытия конференции в Тегеране, наступающие войска Северо-Западного фронта вышли к Риге и замкнули окружение 70-тысячной группировки немецких войск. Понятно, что вермахт предпримет все возможные действия, чтобы деблокировать окруженную группировку, и бои еще предстоят тяжелые, но шансы отстоять занятые позиции у советских войск хорошие. Да, есть у немцев есть возможность снабжать окруженных боеприпасами и топливом по морю, так что классического окружения не получилось. Однако это можно было делать только в ограниченных масштабах. Что касается эвакуации всей окруженной группы войск морским путем, то проделать такое можно только с пехотными частями, все тяжелое вооружение вряд ли удастся эвакуировать, так что можно считать, что путь в сердце Германии для Красной Армии открыт. Именно поэтому Иосифу Виссарионовичу надоело выслушивать очередные планы британского премьера по втягиванию Турции в войну против Германии и жалобы относительно трудностей подготовки к открытию фронта на западе Франции. И как в прошлый раз, английский премьер, поняв, что теряет союзника в деле будущего раздела Германии, вынужден были сдать назад. Еще полчаса нудных переговоров, где Рузвельт ссылался на трудности в войне с Японией, наконец, прозвучали обязательства. Май 1944 года, именно к этому сроку, президент США взял на себя обязательство начать операцию по высадке экспедиционного корпуса во Францию. Черчилль в данном случае не скрывал своего недовольства поспешностью решения старшего партнера, в его планах открытие второго фронта никак не могло быть осуществлено ранее 1945 года. Впрочем, в данном случае президент Соединенных Штатов ничего не терял, наоборот приобретал, так как СССР брал на себя обязательство вступить в войну с Японией, после того как угроза со стороны Германии в отношении Советского Союза будет полностью ликвидирована. Помощь со стороны СССР для Америки значила очень много, других союзников в войне с Японией у них не было, Великобритания решила не ввязываться в военные действия на Тихоокеанском фронте, мотивируя свою позицию удаленностью коммуникаций.